Художник. Давным-давно в одном из селений Армении жил странный художник по имени Манук. Странный, потому что порой красавца он изображал уродливым, а немощного старика – богатырем. За это многие его не любили. И мстили как могли, то детей его обидят, то овцу украдут. А овца для бедняка, что для богатого – отар. Много работал Манук, но никто не покупал его картин. И чем больше он работал, тем больше беднел. Любой гончар или кузнец в селе жил лучше этого странного художника, и все чаще упрекала его жена. У других мужья как мужья, сеют, пашут, жнут, а ты только и знаешь, что малевать. И за что Господь наказал меня? И подумал Манук, что людям нужнее горшки, чем картины. Ушел в горы и бродил среди скал, как отшельник. И вот как-то встретил художник на горной тропе гончара. «Добрый день, брат Ованес», — сказал художник. «Чего ты подскочил? Меня испугался?» «Да нет, разве ты зверь какой, чтоб тебя бояться?» «Все меня избегают. Решил, что и ты. Люди не любят тех, кто не работает. Аванес, Аванес, да возвысится твой дом. Я тружусь день и ночь, тружусь как вол, а ты мне говоришь такие обидные слова». «Это не работа», — ответил гончар. «Прямых ты кривишь, кривых выпрямляешь. Рисовал бы как все. Как все — это проще всего. Труднее быть самим собой. Но не будем ссориться, брат Аванес. Ведь и ты лепишь горшки не такие, как у всех, потому что ты тоже художник. Ха, но мои горшки берут, а твои картины нет. Значит, не так ты что-то делаешь. Послушай, Аванес, ведь я тебя не учу, как лепить горшки, хотя мог бы. А вот художников почему-то поучают все. «Учить меня, гончара, гончарному делу?» — возмутился тот. «А зачем ты поднялся в горы?» — улыбнулся Манук. «Глину искал? Ее у тебя во дворе целая гора». «Нет, ты пришел посмотреть, как растут дикие травы, и поучиться у них. В каждом листке ты ищешь новое, незнакомое, и говоришь себе: уже было. Я видел многое, созданное тобой». «И что ты скажешь?» — спросил гончар. «Не туда ты идешь. Горы отдали тебе все, и большего не требуй. Иди к людям, к внуку своему. Присмотрись. Малыш, пуская ротиком пузыри, борется с пеленками, опутавшими его. Ведь стремление к свободе развивается с детства. У ребенка большая голова и тонкие ноги. Создашь ты его, порадуешься и снова загрустишь. Тогда на празднестве, где люди поют, смеются, танцуют, тебя удивит, сколько в селении стройных девушек. А среди них одна со стыдливо гордым взглядом, гибкой шеей, черными косами до пят, та, которую ты всю жизнь искал. И родится у тебя тонкостанный кувшин. Не кувшин, молодость. Звонкий, сам поет. Создашь его, и не будет счастливее тебя человека. Все устают, Ованес, от всего устают. И ты забудешь, как бывал счастлив, найдя новый узор, оттенок, изгиб. Начнешь по-новому искать еще не созданный кувшин, искать смысл своей жизни. Остановишься, когда найдешь, перед седобородым дедом, с головой ушедшей в плечи, мозолистыми руками, натруженными ногами, будто вросшими в землю, ногами, прошедшими не одну сотню верст. Спина старика согнулась под тяжестью лет, в глазах глубина небес и величие гор. Сила старости в мудрости. А там, где мудрость, крика не может быть. Не спешит старик раздать накопленное годами случайным людям. Увидишь его, и будто молния тебя озарит. Как соединить глубину небес с величием гор через согнутую спину, натруженные узловатые руки-ноги, сжатую мудрость губ, чтоб через него одного передать трудолюбивый народ? Вот когда создашь ты лучший кувшин, не кувшин, итог своей жизни. У Ванессу тут же захотелось одарить художника, но он не знал, как и чем, и поспешно сказал: «В селении считают тебя сумасшедшим, но ты ясновидящий, разгадываешь мысли и людей видишь насквозь. Сразу нашел ты, что я годами искал. Одного не пойму, почему ты не пишешь иконы?» «Аванес, Бога надо искать, найти, понять. И не выдумать, увидеть хочу, чтобы спросить, почему в мире так много зла. Тогда рисовал бы богачей красивыми и довольными жизнью, как они хотят. Зачем коверкаешь их лица? Только моришь голодом жену свою Майрам и своих детей. Зачем, Манук?» «Аванес, дорогой, давай не будем о детях. А жена? Что жена? Женщинам всегда всего мало. А дар, он ведь дается немногим. Немногим, но для всех. Смею ли я продать, что принадлежит не только мне, даже ради детей? Нет. Вырастут, поймут. Не сердись, дорогой Манук, не хотел я тебя обидеть. Лучше посмотри на наши горы. Видишь, сколько добротного камня. Мечта моей жизни — разбогатеть, закупить во всех селениях арбы и на них привезти землю из долин, прикрыть выступы. Бог свидетель, эти камни — кости наших предков». Вздрогнул художник, впился глазами в доброе лицо Ванесса, словно видел впервые. Рывком обнял его, резко повернулся, побежал в свой старый дом и в одиночестве начал писать новую картину. Первой ее увидела жена художника и расхохоталась. На полотне с чудовищем сражался богатырь лицом, но просто вылитый сельский гончар. Майрам поспешила насмешить соседей, соседей своих соседей. Вскоре чуть ли не все селение хохотало до слез, и каждый встречный теперь кричал старому хромому гончару: «Вай, наш храбрый Ованес, долгих лет тебе, спаситель! Скорее бери меч молнию, враг на нас идет!» Маленький, тщедушный, хромой Ованес, опустив голову, сгорал от стыда. Нигде не мог он укрыться от насмешников и проклинал ту случайную встречу в горах с художником. «Будь черным день встречи в горах, Манук, чтобы высох твой рот, чтобы погасло твое солнце! За что, бессердечный, ты так посмеялся над стариком? За что сделал меня посмешищем?» А Мануга не смутили новые насмешки. «Они смеются не надо мной», — говорил сам себе художник. «Просто люди отвыкли от правды. Сами себя не видят, не знают, не понимают. А долг художника — помочь им понять себя. Пусть я живу хуже башмачника. Разве не знаю, как стать богатым? Но для этого надо кривить душой. К тому же обман обману рознь, от обмана купца сотни обедневших, от лжи художника целые поколения. Пусть простят мне мои дети, вырастут, поймут. Его размышление прервал стук в дверь. Неслыханно. В низкую дверь хижины вошел сам князь в сопровождении слуг. «Добрый день, Манук! Добрый день, наш Варбет! Ну-ка, покажи, покажи, что творишь с людьми! Говорят, ты мастер смеяться над ними!» «Да будет, князь, к добру твой приход! Я пишу сородичей, какими их вижу! А им кажется, что они лучше или хуже, из-за этого и обиды! Даже добрейший Ованес теперь проклинает меня!» Князь стал рассматривать картины. С одного полотна на него дерзко смотрел крестьянин. «В глазах моих крестьян всегда покорность», — подумал князь. «Они согнуты нуждой, и чем беднее люди, тем покорней. К чему такая дерзость?» — нахмурился князь, но сдержал свой гнев. Остановился перед другой картиной. На лань охотились турок, византиец и перс. От раненой лани тянулся кровавый след, похожий на очертания Армении. Князь поспешно отвернулся. И здесь увидел портрет юродивого юноши. Он жил подаянием, но никогда не радовался. Не благодарил и не крестился, если даже подавали щедро. На портрете юродивый одухотворенно смотрел на луч солнца, который надвое рассекал черную тучу. Осмотрев еще несколько картин, князь вновь подошел к портрету юноши. Возвышенный образ захватил его. «Если и меня напишешь не хуже, награда будет достойной». Пронзительно взглянул художник в красивое лицо князя и вздрогнул. Чуть ли не все пороки прочел он в этих правильных чертах. «Нет, таким я не могу тебя написать», — твердо ответил художник. «Что, мне для этого надо стать горбатым?» — усмехнулся князь. «Горб юноши — муки и надежда народа. И ты, князь, горбат, но твой горб — пороки и злодеяния». Расхохотался князь. «Нет, таким я не могу тебя написать», — повторил художник, переведя взгляд на портрет. «Манук, ты беден, потому что упрям. А ведь твои дети не хуже других». И к ногам художника упал тугой кошелек. «Кто несет правду, не бывает богат. Возьми кошелек, князь, я неважный льстец». Еще не досказал он, как ворвалась жена Майрам. Она схватила кошелек, прижала к иссохшей груди и с ненавистью посмотрела на мужа. «Нет, ты будешь рисовать. В селении нет человека, кому мы не должны. Ради детей прошу. Не ради себя, уступи хоть раз. А не уступишь — не надо! Я сейчас же раздам долги, а ты с князем рассчитывайся сам!» И раздраженно хлопнула дверью. «С омерзением», — писал князя Манук. Падала палитра, ломались кисти. Терпеливо сидел перед ним князь, почтительными тенями в стороне стояли слуги. Когда все кисти были переломаны, князь послал слугу за новыми. С другими кистями, не имевшими прошлого, работа пошла быстрее. Покорными псами лизали они все краски подряд. Через несколько новолуний князь забрал портрет. После этого посыпались заказы именитых. Мельничными жерновами закрутились дни, недели, годы, увеличивая доходы и седины художника. И странно, чем меньше работал Манук, тем больше богател. Заморские мастера выстроили ему дворец. В его конюшне стояли скакуны лучших пород. Жена Мануга утопала в шелках. Дочери блистали драгоценностями. Сыновья небрежно швыряли золотыми, а самого Мануга знатные особы наперебой зазывали в гости. Молча ездил он к ним. Молча ел и пил, не успевал встать из-за одного стола, как его усаживали за другой. И вновь вино, тосты, веселая музыка, звучавшая для художника погребальным плачем. Никто не догадывался, что Манук перестал видеть людей такими, какие они есть. Теперь он видел их такими, какими они хотели выглядеть. Его некогда проворные кисти сковывала тяжесть кошельков. Лестью затуманились его пронзительные глаза. Скользкими стали пальцы от жирных шашлыков. С ненавистью смотрел Манук на жену, толкнувшую его на этот путь. Не взлюбил и детей, которых богатство сделало ленивыми и высокомерными. Они легко сорили деньгами, заработанными унижением отца. И вот однажды на людей обрушился мор. Болезнь свирепой тучей носилась поселением. Кто был силен, ослаб, кто был слаб, погиб. Люди вспомнили Бога и поспешили в храмы. Начали резать скот во имя всемогущего. Отщедушный старик Ованес не заболел. Не слегли еще несколько чабанов. Задумался гончар, почему бы. Догадавшись, собрал всех, кто еще мог ходить. Привел на горные луга, где искал для своих кувшинов новые формы. Сказал измученным людям старик: «Если небо бессильно, сами спасем себя. Чабаны здесь пасли овец, не слегли. Я рвал эти травы, не заболел. Целебны они. Давайте соберем травы. Будем поить соком слабых и больных, вставшие на ноги. Пусть спасают других». Долго боролись они, и страшный недуг, наконец, отступил. Исцелился народ и прославил Ованеса. Песню о нем сложил сказитель Ашук. И тут вспомнили все о старой картине «Мануга». Сражается с чудовищем богатырь, и лицом он похож на хромого гончара. Священники признали в нем святого. Картину повесили в церкви на видном месте. Она стала иконой. И толпа, до этого хохотавшая над ней, теперь со слезами на нее молилась. Семью Мануга тогда тоже спасли крестьяне. Исцелился мастер, и стало тесно художнику в просторном дворце. Однажды ночью он не выдержал и снова ушел в горы. Но горы встретили его враждебно. Неистово хлестал дождь, яростно упирался ветер, сбивая с ног. Манук скользил к пропасти. Вставал на колени и падал, и пачкались его дорогие одежды. Поднимался он, а ветер снова гнул, ломал его, швырял на камни. Манук с горечью думал, вытирая кровь: «Я купил земные блага, отдав взамен свой волшебный дар. Отдал и обессилел. В бедности силу я черпал в горах, а теперь горы обессиливают меня». Не преодолев крутого подъема в суровых горах, Манук к рассвету вернулся назад. Крестьяне уже запрягали быков, и озябшие дети помогали им. «А мои еще спят. Устали от танцев и пиров, и долго еще будут спать. Да и я усыплен. Разве раньше мог я пройти мимо вопля нищеты?» И вдруг за спиной художник услышал знакомый голос гончара. «Никого теперь не видит Манук. У него сейчас позолоченные глаза. Сжался Манук от такого оскорбления, знал заслуженного и побежал в свой старый дом. Выбил заколоченную дверь, схватил поломанные кисти, когда-то верой и правдой служившие ему, прижал к груди и сказал он кистям, как погибшим воинам: «С тех пор, как я вам изменил, души обездоленных закрыты для меня. Я куплен богатством, которое уродует моих детей, похитило мой дар. Теперь я не хуже других обманываю народ, но обманывать можно и без позолоченных глаз. Так пусть же ослепнет уводящий от истины». Упал Манук на засохшую палитру, и на палитре выступила кровь, последняя краска погибшего художника.